А если же этого кайда ты не поймешь и начнешь преподавать в мечети, говоришь «Истиана билайри ляхи ширк», то есть просить у Аллаха спанда, и просить у кого-либо помощь, кроме Всевышнего Аллаха, является ширк и так далее и тому подобное, кто тебе скажет: «Шейх, ты только что сказал, подайте мне, пожалуйста, стакан», ты получаешь саму ширк. Так или так? И он тут станет: «А подожди, а как так? Но мы же прошли в книге Мухаммад Абдул-Вахаба, что это ширк». Потому что он этого кайда заметил. И Мухаммад Абдул-Вахаб, когда назвал главу, так ее и назвал, что что Алистиан Абдул-Вахаб для чего ширк. А как ты? Тогда, видите, проблема будет. То есть он уже будет использовать не в том месте. И поэтому многие, опять же, возвращаемся к тем братьям, которые читают книги на русском языке, переводы и так далее, обольщаются потом баракулуфикум своими этими знаниями, бесполезными баракулуфикум. Тем, что они не знают этих куют, не знают этих давабит, не знают шурут, то есть не знают вот этих условий, не знают ограничений и так далее и тому подобное. И поэтому потом используют уже неправильно свои знания баракулуфик. Дальше шейх говорит: аутакасим. Тоже очень важный вопрос, то есть который надо записывать. Записывать баракулуфикум — это сунна. Пророк саллаллаху алейхи сказал, кайид аль-илм биль китаба. Это слова пророка саллаллаху алейхи. Записывайте или же удерживайте знание записью. Этот хадис приводится в сахиха, сахиха у шейха Аль-Бани под номером 2026. Кайидуль-Ильма Биль-Китаб. То есть удерживайте знание записью. Шейх говорит также важным, то есть вопросом или из тех важных задач, которые должен усвоить требующий знания, это записывать у себя в своей тетрадке таблица, тапасим. Таджит фибады кутуби ахлил-ильм. Ты, говорит, находишь в некоторых, или можешь встретиться в некоторых, встретить в некоторых книгах ученых, макталян кауль би аннагази, масаля танкафиму, танкасиму или фалясти акса, что тот или иной вопрос делится на три вида. Аугази сура ляха фалясу халят. Или же у этого вопроса бывает три положения. Бига хамса халят, или же бхамс халят, или же у него пять положений. Ляга халятан, или же у него два положения. Вакуллю халятин танкасиму ля халятайн. И каждое из этих положений делится на три положения. То есть таблица. Мы же уже часто с вами баракулуфикум, то есть тот, кто с нами изучает баракулуфикум, уже сколько книг прошли, всегда учили писать таблицы баракулуфикум. Ибн Аль-Кайм, рахим Аллах Та'ля, говорит: аль-ильму идраку фи идраки такасим. Идракуху фи идраки тапасим. Знание или познание знаний, или понимание знаний в понимании таблиц, в понимании делений. И поэтому тот человек, который понимает эти деления, он понимает баракулуфикум, то есть уже знание подходит должным образом. Фадигнюка миналь хусн, баль миналь мутакитан туауида аля дабти тарифи. Поэтому старайся приучать, или даже является обязательным, чтобы ты приучал свой разум, свой мозг к заучиванию правил. Даптуль куют — заучиванию условий или же ограничений. Али идрахи таксимат — через таблицы и деления. И зарайта фикалями бада ахлилим аннагаза танкасиму ляказа указа фаминаль мухиман тусаджиля залик ван тадрусаху ван тахфазаху. Поэтому если ты видишь, что некоторые ученые говорят, что тот или иной вопрос делится на допустим, на столько-столько деление и так далее, является очень важным, чтобы ты записал это, чтобы ты изучил это, чтобы ты запомнил это. Лянна фи таксимати маяжль масаля вабидуни таксимати татхуль баду сура фильбад. Так как через эти деления или через эти таблицы ты понимаешь, что тебе масаля, тот или иной вопрос становится ясным. А если же ты не знаешь этих делений, то ты путаешься в понимании этого вопроса. Вот татхуль баду масаль фибад, то есть один вопрос у тебя заходит, другой. Амма из акустимат фаинна фиттакасим маю адды гуасуль масаля лянна ликулли халятин хисма. А если же ты, баракулуфик, поделишь тот или иной вопрос, то есть нарисуешь таблицу, тебе станет ясным тот или иной вопрос, так как каждый будет уже в своем месте. И как мы говорили, даже в быту, баракулуфиком, часто мы говорили, используется очень легко. То есть многие женатые братья, часто им супруга говорит: купи, например, вот он выходит, например, в мечеть, говорит: после молитвы, может, ты купишь то-то-то. Нарисуй себе таблицу. Купить, напиши, покупки. Нарисуй себе пять вещей. И запомни, что их пять делений. Допустим, молоко, хлеб, помидоры, огурцы, картошка. И ты запомнил, что у тебя таблица покупки на пять делится. И потом пошел после мечети, того брата увидел, этого и так далее, пришел в магазин. Что же мне жена сказала купить? Если этой таблицы нету, то ты купишь пару вещей, вернешься, и потом придется опять спускаться. Или на жену разозлишь и скажешь, сама иди. А если у тебя таблица варакло, фиг пять вещей, и ты купил, допустим, что, молоко, хлеб, и огурцы, допустим, и помидоры, еще что-то есть пятое, потому что у тебя таблица нарисована. Быстро потом воспроизведешь варакло. Шейх дальше говорит. وأيضا من المهمات لك في مسيرك في طالب العلم فيما تقيده أن يكون لك تقييم بعد كل فترة من الزمن فيما كتبته. Также очень важной задачей в требовании знания, то есть или на твоем пути в требовании знания, является то, чтобы ты иногда проверял или смотрел в то, что ты записываешь. То есть ты же записываешь, иногда заглядывай в эту тетрадку, то есть не знаешь, что ты завел тетрадку, пишешь и потом ее бросаешь. Нет, иногда заглядывай, проверяю и так далее. Сатаджиду аннака мафинам бада муди иссана мин талиба талалилам сатастагрибу ма катабтаху фи тилька санати бада муту. И иногда можешь, говорить, читать эту книжку, то, что ты писал во время требования своего знания, и увидишь некоторые вопросы, удивишься, зачем я это написал. Лианнака ауль ма катабта канат иль мактуба канат масаль джади далека. Так как первый раз ты это записал, для тебя это был новый вопрос, а сейчас оно для тебя стало как твое имя, фамилия. То есть ясно и понятно. И ты потом вспоминаешь, да, тогда, когда я записал, я вообще в этом не разбирался. А так то были тахфаз. И ты, говорит, записываешь, чтобы выучить вабада анхафистова дарастова карарта. И после того, как ты выучишь, изучишь, и будешь повторять макатабтагу фигази кураса, то, что ты записал в этой книге, сарат вады хатанудуха смикалядай, становится для тебя ясным, таким же, или что его знаешь так же, как знаешь свое имя. Вабитталя фейна миналь маалюмат, фейналь маалюмат тазиду, وكلما ازدادت المعلومات بحفظ ما سبق يكون السابق واضحا لديك لست محتاج لعناية في تناوله من العقل والذهن. И поэтому, говорит, знания у тебя добавляются. И каждый раз, как ты добавляешь свои знания через заучивание, то, что ты выучил прежде, становится для тебя более ясным. И ты не нуждаешься уже в том, чтобы задумываться над тем или иным вопросом, то есть вывести из своего разума и так далее. Лянна усара махфузан, так как ты, во-первых, выучил этот вопрос, мута сауверан бикуюди и водовабит, и понял, то есть понимаешь этот вопрос в соответствии с условиями и границами. Идан миналь мухим, поэтому очень важным является то, антурат тиба навсака фиан тантахиба бима мимма якрау, мимма такрау, ау мимма тасму ашья мухимма таталлак бима закарна. Является очень важным, чтобы ты настроил свою душу или себя записывать избранные знания из того, что ты читаешь, или из того, что ты слушаешь. Имма битариф, будь то правилами, аума такасим, или же таблицы, ау далиль, или же довод, ау ваджвили седляль, или же лицо довода. Вагаза яшмилю джамиль улюм, саваун миндалика улюм из сынаия, яни улюм иль аля, ау улюм иль асли, аля тихи иль максуда. Это во всех знаниях, то есть будь это знания, то есть те знания, которые являются целью, как акида, тафсир, хадис и так далее, или же то, что является тем, что, то есть средством к этим целям, а это улюм иль аля, то есть как мусталих, усулюль фикх и так далее и тому подобное. Хаббаза ляу табда абихаза мин альйом. О, хорошо, если бы было, я точно так же обращаюсь к вам, чтобы ты начала это с сегодняшнего дня. Фатаджу ляка мунтахабан тантахибу фигиль фавайт сумма тахтафизага. Другое предложение, то есть если кто-то боится тетрадку потерять и так далее, как это мы часто делаем, или кто-то украдет у него из кармана, вытащит в автобусе. У вас книга Бараклуфик в начале пустые листы есть, чистый лист. Вот ты можешь Бараклуфик фавайт, то есть польза, извлекаемая из этой книги, хотя бы Китабу Таухид, то есть вот что-то полезное или очень важное ты увидел, запиши вот сюда на начальную страницу. Запиши на начальную страницу. Например, вопрос связан, допустим, или же деление, допустим, ширка. Вот скажем, ширк делится на большой, маленький, скрытый. Или же ученые делят ширк на большой и маленький. Или же ученые делят ширк на явный и скрытый. И так далее. И ты напиши, например, что таксиму ширк. И напиши, допустим, что страничка в этой книжке. И в будущем, баракаллаху фик, когда тебе в голову, например, где-то затронет, ты будешь нуждаться в этом вопросе, ты вспомнишь, что ты проходил-то в Китабу Таухид. Но, баракаллаху фик, перед тобой больше 300 страниц. Где ты будешь искать? А впереди у тебя записано таксиму ширк. Такая страница, оба и нашел. Понятно, да? Уже Барак Луфик старается это влавливать. Шейх дальше говорит: «Сумма бада муддати сатаран нагасарат сахлятан майсура». То потом, через некоторое время, ты увидишь, что он станет тебе облегченным, легким. «Фатантаклю ля гайриха». Ты перейдешь к другому вопросу. «Фаджтами ульильму бадль мудда». И таким образом соберутся знания со временем. «Фасулла джалли валян яджальна ваяком мимман яссара алейхи ау юссара алейхи лялим ва юссара алейхи лямаль». Прошу Всевышнего Аллаха Субхану Таля сделать нас из тех, кому Всевышний Аллах облегчает знания и облегчает дела в соответствии с этим знанием. Аминь. И последняя тема связана с требованием знания. Шейх говорит: «Навсиету талибу лилм хина яталяппа дарс». Очень-очень важный вопрос, баракаллаху фик, с которым мы сегодня сталкиваемся очень часто. Из-за этого многие из нас страдают. То есть, каково должно быть душевное состояние требующего знания во время требования знаний? Шейх говорит: бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи вассаляту ва саляму аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихуда, амма баъд. Фа мавду калимати хаза льём хия нафсияту талиб аль-ильм хина яталяка дарс. То есть тема сегодняшнего дня — это душевное состояние требующего знания во время требования знаний, или когда он берет тот или иной урок. Шейх говорит: валь мустамиина лиль-ильм, мустамиуна лиль-ильм яхталифун. Те, кто присутствует или же слушает те или иные знания, различаются. Ихталифуна минджигати рахбати имфима исмаун. Во-первых, они различаются со стороны того, то есть насколько у каждого желание, или каково желание каждого узнать о том, что он слышит. То есть кто-то из присутствующих сейчас старается прямо каждое слово, каждую букву внедрить, понять и так далее. И поэтому смотрит и не слушает, даже не моргает. А кто-то сидит и говорит: до 9 сколько еще осталось, допустим. Например, я просто как пример говорю, что таких нету. А кто-то еще что-то говорит, кто-то на вентилятор смотрит и так далее и тому подобное. То есть всех по-разному, баракулуфикум, у всех по-разному. Яхталифуна фи айдан минджигати стиададатихим. Это тоже очень вопрос, и это есть среди нас. Также различается со стороны подготовки. Тот брат, который, баракулуфикум, салястусуль прошел, вы посмотрите, с дозволения Аллаха, он эту книгу как воду пить будет. Тот, кто салясту суль не прошел, варакулуфикум, он босиком по стеклам ходить будет. Очень тяжело будет, но старайтесь понимать, варакулуфикум. А мы предупреждали, всегда говорили, что когда братья просили, сколько братьев здесь присутствовали, когда китаб таухид будем читать и так далее, говорю: не торопитесь, пускай люди салясту суль изучат, пускай люди салясту суль изучат, потому что ему потом легко будет, варакулуфикум. И поэтому, то есть, подготовка является тоже очень важным вопросом. Халяйса трагабат лахида, то есть желание не у всех одинаково. Валяйся тестиададат вахида, и также подготовка у всех разных. Рагабат мухталифа, шейх говорит, что желания бывают разными. Мингуман ястамиу лиль-ильми рагбатан фитахсилихи. Кто-то присутствует и слушает знания для того, чтобы приобрести их. Вагаза гуа галибун вальхамду лилля. Валляхи льхамд. Это в основном, говорит, то есть большинство, иншалла так, шейх говорит, за что хвала Аллаху. Вамингуман ястамиу лиль-ильма рагбатан фитакьимиль муаллим. Кто-то требует знания для того, чтобы дать оценку преподавателю. Фимаканати, фимаарифакати, маканати именно лилм, чтобы узнать, то есть, насколько он разбирается в той или иной науке. Вахусни таалимихи, как хорошо он преподает тот или иной предмет. Вахусни истиададатихи лилм, или как он хорошо подготовлен к тому или иному знанию. Кто-то точно так же приходит, чтобы послушать и что-то такое услышать. А потом прийти и говорить: а, они на этой дауре говорили так, как это было в прошлых даурах. Братья отсюда вышли и начали лгать напрямую. То есть, мало, ладно, если бы они что-то преподнесли, допустим, баракаллаху фикум, не так поняли и передали другому, что не так они поняли тот или иной вопрос. То есть, услышали что-то, не так поняли. Но я бы сказал: да, этот брат, мы об этом говорили, но не так понял. Но когда брат сидит здесь, а потом баракаллаху фикум делает тафсир нашим словам, понимает их так, как он хочет, и преподает не то, что мы сказали, преподносит другим людям, а то, что он понял, или говорит: Ринат имел в виду это или это, и так далее. Валим, залез сердце, по всем комнатам там прошелся, и все достал, и до других доносят. То есть желания разные, поэтому действительно есть и такие случаи, братья были. Кто-то пришел сюда далеко не за знанием, а для того, чтобы послушать, за что-то зацепиться, и потом баракулуфик преподносить это для других людей и предостерегать от нас других людей. Точно так же шейх говорит: «Мингуман яти марратан ваят руку ашара маррат». Кто-то приходит один раз и оставляет 10 раз. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхану Таля, чтобы так ни с кем из вас не был, чтобы сегодня пришел. Обычно так у нас, да, ура начинается, машаллах, 80, 60, 7 человек проходит день, второй к концу, 20, 30 человек, все остальные куда деваются, Аллаху акбар. Хази и вафиги рагабат мутанавы. Мы поэтому в этом году облегчили. 10 часов дауру не сделали. Дау, арабская речь переводится на русский язык, баракаллаху фикум. То есть я надеюсь, что в этом году, иншаллах тааля, все до конца досидят. Хази и вафиги рагабат мутанавы. То есть мы видим, бывает разное намерение у людей, то есть желание присутствия уроков, на, тех, кто присутствует на уроках. Ваихумму наминха ман яатиля лилм. Нас волнует тот, кто приходит ради знаний. Рагбатан фил илм, желая знаний. Фахина яти талибан илм литдарс рагбан фил истифада. И когда требующий знаний приходит для того, чтобы, то есть желая взять пользу, янбаги ан якуна аля нафсиятин ва халятин кальбиятин хасса. То есть его душевное положение, его душевное состояние должно быть, то есть в определенном состоянии, то есть его душа должна быть определенно подготовлена. Шейх об этом сейчас скажет. Ва халяту ля ахлия айдан хасса. И также его подготовка, то есть разума, тоже должно быть в определенном состоянии. Аммаль халяту ля кальбия, он на все, что касается душевного состояния, шейх сейчас скажет. Фан якуна каздуху мин хазаль ильман ярфа джагля навси. То есть первое это намерение. Чтобы ты, баракаллаху фик, пришел изучать эти знания, для чего? Не для того, чтобы сказали, что ты на дауру пришел. И для того, чтобы ты сказали про тебя, а потом не сказали, что он на дауру не пришел, поэтому ты пришел. И для того, чтобы, баракаллаху фик, сказать потом, что я изучил книгу Таухид. Нет, ты, баракаллаху фик, пришел для того, чтобы аньер фа джагля нафси, как скажешь, чтобы избавиться от джагля, от невежества. А то, что мы изучаем, баракаллаху фик, это ашрафил улум аля литлаб. То есть наше знание, это самое почетное знание, бытие, то, что мы изучаем. А это Таухид, баракаллаху фик. И поэтому ты пришел для того, чтобы изучить это самое почетное знание. И это станет причиной того, что ты избавишься и не будешь сторониться самого большого зла на земле, это ширк. Вагаза уволи хласу филялим. Шейх говорит, это и есть намерение в знании, то есть искреннее знание. А это, чтобы ты требовал знания для того, чтобы избавиться от невежества. Лян наталя валь алим айбада. Так как требование знания является поклонением, валь ихласу фиги ваджиб, искренность в нем является обязательным. Ихласу фил илм биан янви абита алюми гирраф аль джагля нафси. Искренность в знаниях является то, что человек должен иметь намерение избавиться от невежества. Вакацу иля имам Ахмад ани ниети фил илм. Кайфа такун? Имам Ахмада спросили о намерении в требовании знания. Каково оно должно быть? Имам Ахмад рахима Аллах тааля сказал, факаль ан янви арраф аль джагля нафси. Чтобы человек намерился избавиться от невежества. Фаинкана фиталиби лялям яруман якуна муальдиман. И если кроме этого намерения у него еще есть желание преподнести это знание кому-то другому, а у якуна дайян, или чтобы он был призывающим, то есть он хочет в будущем призывать к этим знаниям, а у ан якуна муальдифан, или чтобы писать книги, ванаху залик фанияту сали хафи, это все является праведным намерением. У алихласу физалика якуна бишайан, и ихлас искренность в этом бывает. На двух вещах основывается. Первое, аньянви рафа джагля навсиги. То есть первое, чтобы человек, то есть это основа, должен, его намерение должно быть каково? Избавиться от невежества, избавить себя от невежества. И второе, аньянви рафа джагля ан гайрихи. Второе, чтобы избавить других людей, баракаллаху фикум, от невежества. Файзалям Янви Ахада Хадайн, если же он не намеревается, то есть не делает ни одного из этих намерений, аулям Янви Хамаан, или же не делает, то есть обоих намерений, нет у него обоих намерений, фаимна уляйса бисахви ниети сахиха. Его намерение не является правильным. Файзарама Ахадуна Аньятлюбаль Алим, Халябудда Аньякуна Науян Рафаль Джахлян Навсихи. И поэтому, если кто-то хочет требовать знания, он должен, во-первых, взять себе намерение, то есть какое должно быть его основное намерение, это избавить себя от невежества. Вайдана вагазине якуна мустахдаран битлаб анналлах джаллаваля халякаху валяху алейхи амру ваннахи. И когда он совершает или делает такое намерение, он должен также вспоминать, что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал его. И Всевышний Аллах субхана ва тааля приказывает и запрещает ему في أصل الأصول, то есть в основах, на основе основ, аля ваху хакку ваззаваджаль, то есть таухид, его право, ат-таухид, وكذلك في الأمر والنهي في الحلال وفي الحرام, также должен знать, что Всевышний Аллах Субхану Тааля приказывает и запрещает в том, что является халялем, в том, что является харамом, وسبب الإقدام على المنهيات في العقائد, وكذلك في سلوك الجهل, и то, что причина тому, что человек сделает что-то запретное в вопросах убеждения или же в вопросах нравов, является причиной тому, что невежество. Миназбаби далика джагль сумма азбабу нухра. То есть самая главная причина это невежество, затем другие причины. Пайда алима варафа джагля навси. Поэтому если человек узнает избавить себя от невежества, кана алиман би мураду ля азаваджаль, и будет знать то, что от него хочет Всевышний Аллах, сумма бада залика естаину ла джалю алиф имтисали мурадати и шарае хаза амрун навсин мухим. И после этого он попросит помощи у Всевышнего Аллаха Субхана Таля помочь ему в том, чтобы он исполнял то, что требует от него шариат, это очень важное душевное состояние, то есть то, что связано с ниятом. Валь амру на все афтаниль мухим айдан, то есть очень важный второй вопрос, связанный с душевным состоянием. Аннаху хина яталяка л'илм, яталяка ваху ватикун мин илми муалим. Очень важный вопрос, то, о чем я говорил. То, что человек, когда требует знания, хочет требовать знания, он должен быть, его душевное состояние должно быть таковым, что он доверяет, то есть должен требовать знания на основе доверия к тому, кто ему преподает. Если ты не доверяешь, не приходи к нему. Если ты не доверяешь, не слушай его. Почему шейх скажет? Янян якуна финавси анна асля фильмуалим аннаху юаллиму аля салаб. То есть у тебя должен быть душевный настрой такой, что тот, кто тебе преподает, основа, что он тебе преподает правильные знания. Файзадахаля, вафинавси анналь муаллим юаллим ульхата, если же человек заходит на урок, и у него настрой то, что учитель ему неправильные знания преподносит, аума алюмату мушауша, или то, что его знания, то есть знания этого учителя мушауша, то есть там есть и хорошее, и плохое, уаннаху каза ваказа и так далее, мимо юдрифу филялем, то есть и другие причины, которые ослабляют его знания, фаиннагулян естафида минзарик, ты пользы не возьмешь от этого учителя. То есть поэтому тот учитель, в котором ты сомневаешься, не ходи к нему, потому что пользы не будет, вреда будет больше. Лианнаго из астама саястамио бинавси и муари. Так как когда он придет на урок слушать этого учителя, и у него сомнения в этом учителе, он уже будет слушать как что? Он уже будет слушать не как берущий пользу, а как ищущий ошибку. Правильно же? То есть, поэтому пользы не будет, барак луфик. Фасаяти из акаля калиматун ахаза юфак кирбадага нисфа дакыка у дакыка фи макаль. И поэтому учитель, когда скажет то или иное предложение, он начинает думать. Он правильно сказал или неправильно, подожди, я слышал что-то другое и так далее. Каля газа сахих, уфит тилаатихи, вакад италия каза ваказа мимо юариду каля муалим. То есть скажешь, правильно это неправильно, или я читал нечто обратное и так далее. Из того, что противоречило учителю, сумма фигази дакыта якуну муалим кадада вещаяхра. А учитель-то не останавливается, пока ты думаешь. Он же продолжает говорить, а ты-то занят своими мыслями. Хайзантага газа ментафсири сами аджумля тунухра патакуну мушау шатанайден. И поэтому ты слышишь предложение, когда учитель второе предложение говорит, ты думаешь о своем, пропускаешь то, что сказал учитель, потом подключаешься к третьему предложению, не слышишь, что второе он сказал, и скажешь, подожди, как так? Опять у тебя начинаются проблемы, опять начинаешь думать. فَيَدْخُلُ فِي اَتِرَدَاتْ وَهَذَا يُحْرَمُ الْمُسْتَمِ الْعِلْمِ. И поэтому человек, варакулуфикум, таким образом лишается знания. Так как ты мало того, что у тебя настрой, что учитель плохой, второе, ты пока думаешь, столько упускаешь, то есть уже слова не связаны. Когда слова не связаны, ты начинаешь понимать уже по-другому, варакулуфикум, эти предложения, то есть то, что доносит эти учитель. وَإِذَكَانَ عِنْدَ طَالِبَ الْعِلْمِ فِيمَّا يَسْمَعُ إِشْكَالَاتْ أَوْ إِرَادَاتْ فَيَكُونُ عِنْدَهُ وَرَقَةً أَوْ كُرَّاسَةً بَيْنَ يَدَيْهِ يَكْتُبُ الْإِشْكَالَ. И поэтому шейх говорит, что если студент слышит что-то непонятное ему, или он слышал раньше, знал что-то, то есть изучал то, что противоречит тому, что учитель говорит, он должен просто иметь рядом с собой листочек или же ручку и записать. Шейх сказал про это. ثُمَّ لَا يُفَكِّرُ فِيهِ, и не думать об этом. И внимательно слушать знания. Яктубу бахс хазиль масаля. Масаля кадо каза. Просто напишет, надо посмотреть этот вопрос, надо посмотреть тот вопрос. Суммабада зальки гафарага минадарс. После того, как закончится урок, Язабу вахуа заликальем, хуа заликальем, он в этот день возвращается, а убада гынеш на следующий день. Язабу ябхасу ази масаля у ясалянга. То есть сам ищет этот вопрос или же спрашивает у своего учителя. Уаминаль маалюман нагуляйся миншартли муалиман якуна мухаттыхан. Очень важный вопрос, баракулуфик, чтобы кто-то так не сказал, а где же мне найти такого учителя, в котором я 100% буду уверен и так далее. Надо знать середину, шейх поэтому говорит, не является обязательным или условием преподавателя, чтобы он был специалистом в том или ином вопросе. Валяйся именно шартль муалиман якуна мусыбан дайман. И также не является условием, чтобы учитель всегда, что говорил, являлось 100% правильным. Он же не пророк, он же всего лишь человек. Фахад якуна лягу лихти ярат. Он может быть у него свой подход к тем или иным вопросам. А у арату халиф аль машур, или же он придерживается того мнения, которое противоречит общеизвестному мнению. Из-за того, что у него есть довод, ау якуну лягу тауджигат галата фига, или же он, допустим, подошел к этому вопросу не тем образом, как надо было подойти, ошибся в нем. Валякин шан ан якуна аль-муалли машхудан ля убилим. Однако очень важно, чтобы тот, кто тебе преподает, чтобы было засвидетельствовано, что он может преподавать. Чтобы ты знал, что он действительно готов к преподаванию. Чтобы другие люди сказали, что он готов преподавать. Муассалян филялям, чтобы у него были основы в знаниях. Ярифу маята калям убих, чтобы он знал то, о чем он говорит. Файзаарафа маята калям убива, арафа акуалин насу аллям аль-илям. И если он знает то, о чем он говорит, и знает, что говорят люди в этом вопросе, то есть мнение людей, валлям аль-илям и преподает эти знания, фаинна ухад якуну индаху гафля фи масалитина уфи хуквина унагадзалик. Это не исключает то, что он может быть подойти небрежно к тому или иному вопросу или ошибиться в том или ином вопросе. Фаяглату марратана уяглуму фи тасаур фанахудзалик. Он может ошибиться один раз. Или же, допустим, ошибиться в правильном понимании того или иного вопроса. Валяйся биль аджиб, и это не является удивительным, говорит шей. Лянна аль-муаллима башарун валь-башару хаттаун. Так как учитель является всего лишь человеком, а люди ошибаются. Изан аль-мухим анта-таляк аль-илм мимман ваттакта би-илми. И поэтому является очень важным, чтобы ты брал знания от того, кому ты доверяешь, или знанием, которого ты доверяешь. Уанта финавсиетин гайри муарада. И чтобы твое состояние душевное не было как бы противоречащим или же возражающим. Вахаза йохриму кафирина ильман васян. То есть и подобное душевное состояние, когда человек приходит как бы с возражением на урок, лишает человека многие знания. Хайсу иннахум яталлякауна аль-ильма бина все эти суаль, бина все эти манистажки. Так как они когда берут знания, у них постоянно возникают какие-то вопросы. Постоянно какие-то, то есть, недопонимания. Валихаза ман аксара суаля фил халякат аль-ильм ля якуна муджидан. И поэтому тот, кто часто задает вопросы во время преподавания урока, этот человек, то есть, не является хорошим или неправильно требует знания. Абхадарту марратана инда шейх Абдур-Разак аль-Афифи Аллямат аль-Маруф, рахима Аллах Та'аля, шейх говорит, однажды я присутствовал у известного ученого, шейха Абдур-Разак аль-Афифи, и шейх был египтянином, был раис Ансар Сунна, то есть раисом джамиата Ансар Сунна, потом переехал в Саудии, рахима Аллах Та'аля. Вакана индаху ман ясалиху ан масаль аль-хадж. И кто-то спрашивал во время урока его о хаджи. Файзаата муставтин яставти фаяти хаза сайл ва якуль лягу фаин каза ва каза. То есть кто-то спросил у шейха что-то о хаджи. Шейх ответил, и кто-то из требующих знаний, а если будет так, а если будет так, то есть наводящий вопрос начинает задавать. Юхаулю тааллям аль-илм битархиль масаиль ухар. То есть он хочет брать знания тем, что задает какие-то другие вопросы. Гайру масалятил лати ставта фигаль сайль. Не тот вопрос, то есть вопрос не связан с тем вопросом, о котором был спросан шейх. Факаля лягу шейх рахиму латали, шейх ему ответил, аль-илму ля юта хаказа. Знания таким образом не берутся. Уайна маюта льма бидираса тиге. Знания приобретаются через требования их, изучение их. Вахаза сахих, шей говорит, это правильно. Лянна муталим хина яхдару инда ахли льм фаясму фаиннаху ида арада лизигнихи анна уфикулли маяти ясаль ау фикулли маясму яатарит кама марра мана кафир мин бааде лиху шабаб фи халякат льм юридуна асиля ва юридуна стишкалят табан би хасаби маиндаху мин льм саалю ва стешкалю ва лау сабару лакана хайрам лаум. И поэтому шейх говорит то, что требующий знания, когда присутствует на уроках у обладающих знания, должен и слушает их, если ему что-то приходит в голову, или не надо каждый раз задавать вопрос. То есть, когда он слушает, и у него возникает какое-то, например, недовольство с тем, чтобы шейх, запиши себе и не надо, то есть из этого проблему не делай. как шейх говорит, многие из тех, кто присутствовал в братьях на наших уроках, часто приводят вопросы, приводят какие-то, задают вопросы или приводят какие-то проблемы, то есть недопонимания. И это в соответствии из-за недостатка их знаний. И если бы они потерпели, в этом было бы для них добро. И шейх говорит, хази на все, то есть такое душевное состояние, туассиру аля зехен, действует плохо, конечно, негативно на разум, уаля сафайхи, и на чистоту его, то есть чистоту разума, уаля тасаур аля улюм фи ахнай дарс, и также правильное понимание, то есть действует негативно на правильное понимание знаний во время урока. Валихаза янбаги лянна аннана хина наталяк аль альм анналякаху бин нафсиати ман ляйс индаху альм бат. И поэтому, шейх говорит, очень важная файда, когда мы приходим требовать знания, мы должны приходить в таком душевном состоянии, то есть как будто ты полный джахиль и ничего не знаешь. Вот пришел узнать. То есть как будто ты жаждущий водой, и вот что бы тебе ни налили, ты это будешь пить. Вот, с условием, чтобы ты знал, что тот, к кому ты пришел, что он тебе яд не нальет, или бензин, или солярку. Понятно, да? Поэтому ты перед тем, как прийти, должен доверять учителю. А если ты уж к нему пришел, тому, кому доверяешь, должен, как будто ты ничего не знаешь. То есть такой подход твой должен быть. Ясма, ва ясма, ва ясма, то есть слушай, слушай, слушай. Ва из асташка ля фаякуна бада далика фи махаллихи юкаиду сумма ябхасал ясалан далик. И если же он что-то во время урока услышит, что ему не понравится или в чем, что он не поймет, он это запишет, а потом будет искать сам это или же спросит об этом учителя. Табан хаза фи хакки ман ватикна би ильмихи. Еще раз видите, что говорит, и это в отношении того, знанием которому мы доверяем. Фахазна индаль ильман фикати би маяти би. Поэтому, если мы ему доверили, приходим к нему и берем у него знание на основе того, что мы ему доверяем. Баракаллаху фикум.